На другой день я поработал, как обычно, побегал, как обычно, устроился на воздухе почитать, как обычно, на этот раз в Лассе в парке у Лонгхольмена. Но я не мог сконцентрироваться. Я думал о Линде. Радовался, что увижу ее. Мне ничего другого на свете не хотелось так сильно, но на мыслях о ней словно лежала тень, в отличие от всех прочих моих размышлений. Почему? Из-за того, что случилось прежде? Конечно. Но из-за чего именно, я не знал. Я это чувствовал, но поймать чувство и превратить в ясную мысль не получалось. Разговор не клеился и в этот вечер, но теперь и она скисла. Вчерашняя наигранная радость почти развеялась. Через час мы встали и собрались уходить. На улице она спросила, не хочу ли я зайти к ней на чашку чая. «С удовольствием», — сказал я. Когда мы шли по лестнице, я вспомнил интермеццо с польскими близняшками. Хорошая история. Но не рассказать. Она выдаст сложность моего чувства к Линде. «Вот здесь я и живу», — сказала Линда. «Садись, а я пойду чаю сделаю». Квартира была однокомнатная. В одном углу кровать, в другом — обеденный стол. Я разулся, но куртку не снял и сел на краешек стула. Напивая под нос, Линда быстро сделала чай. Ставя его передо мной, она сказала, «Кажется, я начинаю тобой интересоваться, Карл Уве». «Интересоваться? И только-то». «Да еще сама мне это говорит?» «И ты мне тоже нравишься», — ответил я. «Правда?» — сказала она. Пауза. «Думаешь, мы можем стать не только друзьями?» — сказала она наконец. «Я хочу, чтобы мы были друзьями», — сказал я. Она посмотрела на меня. Потом опустила глаза, заметила, видимо, чашку и поднесла ее к губам. Я встал. «У тебя есть друзья-девушки?» — спросила она. «Я имею в виду просто чисто друзья». Я помотал головой. Хотя в гимназии была, но это дело давнее. Она опять посмотрела на меня. «Ну, мне пора идти», — сказал я. «Спасибо за чай». Она встала и пошла проводить меня. Я вышел на площадку и там только обернулся, чтобы у нее точно не было возможности меня поцеловать. «Счастливо», — сказал я. «Счастливо», — сказала она. На следующий день я пошел в Лассе в парке. Положил на стол блокнот и стал писать Линде письмо. Я писал ей, что она для меня значит. Как я увидел ее в первый раз, кем она стала для меня тогда и кем теперь. Писал, что ее губы скользят по зубам, когда она увлечена беседой. Писал, что ее глаза иногда искрятся, а иногда они как темнота и втягивают в себя свет. Описывал, как она ходит, чуть качая бедрами, почти как модель. Описывал тонкие, японистые черты ее лица. И ее смех. Иногда он охватывал ее всю целиком, и я особенно любил ее в эти минуты. Писал о ее излюбленных словечках, как мне нравится ее манера выговаривать «звезды» и пересыпать речь фантастикой. Я писал, что все это я вижу, но совершенно не знаю ее. Не имею представления, о чем она думает, и крайне мало о том, как она смотрит на мир и на людей в нем, но мне достаточно того, что я просто вижу, чтобы понимать. Я ее люблю и буду любить всегда. «Карл Уве», — сказал кто-то. Я поднял голову. Передо мной стояла она. Я перевернул блокнот. «Неужели так бывает?» «Привет, Линда», — сказал я. «Спасибо за вчерашний вечер». «И тебе спасибо. Я тут с подружкой. Ты хочешь один посидеть или... Если можно, я бы один посидел. Понимаешь, я работаю и... Понимаю, понимаю. Мы посмотрели друг на друга. Я кивнул. Девушка ее примерно возраста вышла из дверей с двумя чашками кофе в руках. Линда пошла к ней, и они сели вдвоем за столик в другом конце. Я написал, что в эту минуту она сидит не очень далеко от меня. Если бы я только мог победить это расстояние, я бы все за это отдал, писал я. Но не получится. Я люблю тебя. И ты, возможно, думаешь, что любишь меня, но ты не любишь. Видимо, я тебе нравлюсь, даже наверняка, но я тебе не подхожу. И ты в глубине души это знаешь. Быть может, ты искала себе кого-нибудь, и тут появился я, и тебе показалось, что стоит попробовать, но я не хочу, чтобы меня пробовали. Мне этого недостаточно. Мне нужно или все, или ничего. Ты должна гореть всей душой, как горю я. Хотеть меня, как хочу я. Ты меня понимаешь? О, еще как понимаешь, я знаю это. Я видел тебя сильной, видел слабой, видел открытой миру. Я тебя люблю, но этого недостаточно. Быть друзьями бессмысленно. У меня даже разговаривать с тобой не получается. Что это будет за дружба? Надеюсь, письмо тебя не обидит. Я просто хочу написать тебе все как есть. Я тебя люблю. Это именно любовь. И она останется в моей душе всегда, чем бы все у нас ни кончилось. Я подписался, встал и бросил взгляд в их сторону. Только ее подружка могла бы увидеть меня со своего места, но ей до меня дела не было, поэтому ушел я никем не замеченный, быстро дошагал до дома, запечатал письмо в конверт, переоделся в спортивную одежду и пробежал круг по Сёдеру. Следующие дни я жил как будто на слишком высокой передаче. Бегал, плавал, делал все, чтобы удержать в узде беспокойство, в равных долях разгонявшаяся радостью и горем, но не преуспел. От возбуждения меня колотила дрожь, и она не проходила. Я наматывал бесконечные километры по городу, бегал, плавал, лежал по ночам без сна, не мог есть. Я сказал, нет, это все пройдет, станет легче. Ярмарка текстов была в субботу. Когда она наступила, я решил никуда не идти. Позвонил Гейру и спросил, не хочет ли он встретиться в городе. Он согласился, мы сговорились на 4 в КБ. Я добежал до бассейна Эриксдальсбадет, час плавал туда-сюда в открытом бассейне. Это было круто. Воздух холодный, вода теплая, небо серое и сочится мелким дождиком, рядом ни души. Я плавал туда и обратно, вылез из воды распаренным, так себя загонял, переоделся, покурил, стоя на улице у входа, закинул сумку на плечо и пошел в сторону центра. Гейра на месте еще не было. Я сел за столик у окна и заказал пиво. Через несколько минут он остановился у столика и протянул мне руку. «Есть новости?» — сказал он, усаживаясь. «И да, и нет», — ответил я и рассказал, что у меня происходило в последние дни. «Вечно тебя тянет на драму», — заметил Гейр. «Ты не мог бы сбавить обороты? С чего вдруг ставить вопрос ребром, все или ничего?» «Вообще, мог бы сбавить, но в данном случае нет», — ответил я. «Письмо ты отправил?» «Нет, пока еще нет. Тут мне пришла смс-ка. От Линды. Не видела тебя на ярмарке. Ты был?» Я начал писать ответ. «А на потом нельзя отложить?» — спросил Гейр. «Нет», — ответил я. «Не смог прийти. Все хорошо прошло?» Я нажал «Отправить» и поднял стакан. «Скол!» школ», — сказал он. Пришла новая СМС-ка. «Скучаю по тебе. Где ты сейчас?» «Скучаю». Сердце тяжело билось в груди. Я начал писать ответ. «Кончай», — сказал Гейр, — «иначе я уйду». «Я быстро, подожди. Я тоже скучаю, сижу в КБ». «Это ведь Линда, да?» «Угу». «У тебя вид полоумный, ты в курсе? Я в дверях как взглянул на тебя, чуть обратно не повернул». «Новое сообщение. Карл Уве, приходи ко мне. Я в фолькопере, жду». Я вскочил. «Гейр, прости, мне надо идти». «Сию минуту». «Да». «Имей совесть. Полчаса она может подождать. Я специально ехал в город не для того, чтобы сидеть тут в одиночестве со своим пивом. Это я и дома могу. Прости, пожалуйста. Я тебе позвоню». Я выскочил на улицу, взял такси. Я чуть не подвывал от нетерпения на каждом светофоре. Наконец машина подъехала к фолькопере. Я расплатился и вошел в фойе. Она сидела на первом этаже. С одного взгляда на нее я понял, что мог так не спешить. Она улыбнулась. «Как ты быстро?» — сказала она. «Я так понял, что-то срочное». «Нет-нет, ничего такого». Я поцеловал ее и сел за столик. «Пить что-нибудь будешь?» — спросил я. «А ты что будешь?» «Не знаю. Красное вино?» «Отлично». Мы располовинили бутылку красного, болтая обо всем подряд, не касаясь значимого, но оно было третьим за столом. И стоило нам с ней встретиться взглядом, как у меня по спине пробегала дрожь, а в груди, где сердце, ощущался глухой толчок. «Вертиго сейчас народ гуляет. Хочешь, пойдем туда?» «Неплохая мысль. Стиксеттербаккен тоже там». «Это хуже. Я однажды камня на камне от него не оставил, а потом прочитал в его интервью, что он хранит все плохие отзывы о себе. Мой наверняка один из самых недобрых. Целая полоса в Morgenbladet. А в другой раз он в дебатах прицепился ко мне и Туре. Назвал нас Фальдбаккен энд Фальдбаккен. Но тебе это ничего не говорит, да?» Она помотала головой. «Но мы можем пойти в другое место». «Да нет, что ты. Идем в Вертиго». Мы вышли из фолькоперы. Только-только начинало темнеть. Облака, весь день лежавшие на городе, как крышка, сгустились еще плотнее. Мы взяли такси. Вертиго располагался в подвале. Когда мы вошли, там уже яблоку негде было упасть. Распаренный воздух от дыма стал сизого цвета. Я обернулся к Линде и сказал, что вряд ли стоит зависать тут надолго. «Уж не Кнаусгорли к нам пожаловал», — раздался голос. Я повернулся в ту сторону, Сеттербаккен. Он улыбнулся и сказал, обращаясь к остальным, «Мы с Кнаусгором враги». «Да», — добавил он и взглянул на меня. «Я нет», — ответил я. «Не дрейфь», — сказал он. «Но ты прав, с той историей мы давно разобрались. Я пишу новый роман и немного пытаюсь сделать, как ты». «Ого», — подумал я, — «вот это комплимент, так комплимент». «Неужели?» — ответил я. «Звучит интересно». «Не то слово «интересно». Подожди, сам увидишь». «Раз мы оба тут, еще поговорим», — сказал я. «Ага», — кивнул он. Мы с Линдой ушли к бару, заказали джин с тоником, нашли два свободных табурета и взгромоздились на них. Линда многих знала, уходила поговорить то с одним, то с другим, но все время возвращалась ко мне. Я мало-помалу напивался, но приятное расслабленное ощущение, возникшее, когда я увидел Линду в фолькопере, не исчезало. Мы переглядывались. «Мы пара». Она клала руку мне на плечо. «Мы пара». Она ловила мой взгляд через весь зал посреди беседы с кем-то и улыбалась мне. «Мы пара». Проведя так несколько часов, мы устроились в мягких креслах в дальней комнате, и тут пришел Сеттер Бакен с предложением сделать нам массаж ног. «У него хорошо получается», — сказал он. Я отказался, а Линда сняла туфли и положила ноги ему на колени. Он принялся мять и поглаживать ее ступни, все время глядя ей в глаза. «Здорово у меня получается», — спросил он. «Да, прекрасно», — сказала Линда. «Кнаусгор, теперь твоя очередь». «Ну нет». «Сдрейфил, давай разувайся». В конце концов я сдался, снял ботинки и положил ноги ему на колени. Сам по себе массаж оказался приятным, но факт, что никто иной, как Стик Сеттербакен, растирает мне ноги, и при этом у него с губ не сходит улыбка, которую иначе как дьявольской не назовешь, делал ситуацию, мягко говоря, неоднозначной. Когда он закончил массаж, я завел разговор о его последнем сборнике эссе, посвященном злу. Потом побродил в толпе, выпил того-другого и вдруг увидел Линду. Она стояла, прислонившись к стене, и беседовала с той девицей, которую я видел на празднике в Сёдере. Хильдой, Вильдой, вот же черт, Гильдой. Линда была бесподобно красива и невероятно оживлена. Неужто она правда может стать моей? Только я так подумал, как она встретилась со мной взглядом, улыбнулась и поманила меня к себе. Я шагнул к ней. Час пробил. Сейчас или никогда. Я сглотнул и положил руку ей на плечо. «Это Гильда», — сказала она. «Мы уже знакомы», — ответила Гильда и улыбнулась. «Идем», — сказал я. Линда посмотрела на меня вопросительно. «Темнота ее глаз». «Прямо сейчас?» — сказала она. Я не ответил, просто взял ее за руку. Мы молча прошли все помещение, открыли дверь, поднялись по лестнице. Дождь лил, как из ведра. «Однажды я уже уводил тебя на разговор», — сказал я. «Ничего хорошего не вышло. Но я должен сказать тебе важное. Может случиться, что и сейчас все пойдет криво, но я должен кое-что тебе сказать». «О тебе? Обо мне?» — переспросила она и подняла ко мне лицо. Волосы уже намокли, лицо сияло каплями дождя. «Да», — кивнул я. И потом стал говорить, что она для меня значит. Все, что я написал в письме, я сказал ей в лицо. Описал ее глаза, губы, манеру двигаться, любимые словечки. Сказал, что люблю ее, хотя и не знаю. Сказал, что хочу быть с ней, что это мое единственное желание. Она встала на цыпочки, подставила мне лицо. Я наклонился и поцеловал ее, и все почернело. Очнулся я от того, что два мужика тащили меня за ноги в дворницкую. Один говорил по мобильнику: «Может, передоз, мы не знаем». Они остановились и склонились надо мной. «Живой?» «Да», — ответил я. «А где я?» «Около вертиго. Вещества употреблял?» «Нет». «Тебя как зовут?» «Карл Уве Кнаусгор». «Мне кажется, я просто вырубился». «Ничего страшного, я норм». Я увидел идущую к нам Линду. «Очнулся?» — спросила она. «Линда, привет. Я в порядке. Что случилось?» «Нет, не приезжайте», — сказал мужик в телефон. «Все в порядке. Пришел в себя, говорит, помощь не нужна». «Ты, кажется, потерял сознание», — сказала Линда. «Вдруг раз и упал». «Блин, как не кстати», — сказал я. «Простите». «Не тушуйся, ничего такого», — сказала она. «Это ты мне сказал. Самые лучшие слова, которые мне говорили». «Помощь не нужна?» — спросил мужик. Я помотал головой, они ушли. «Ты меня поцеловала?» — сказал я. «И меня что-то черное, как накроет?» А очнулся только сейчас. Я встал и, пошатываясь, сделал несколько шагов. «Пожалуй, мне лучше поехать домой. Но ты оставайся, если хочешь». Она захохотала. «Мы едем ко мне. Я о тебе позабочусь». «Как прекрасно звучит! Обо мне позаботятся», — сказал я. Она улыбнулась и вытащила телефон из кармана куртки. Мокрые волосы прилипли у нее ко лбу. Я взглянул на себя. Брюки потемнели от влаги. Провел рукой по волосам. Как ни странно, я совершенно трезв, но дьявольски хочу есть. «Ты когда ел в последний раз?» «Вчера, по-моему, утром». Она только глаза закатила, уже занятая переговорами с такси, продиктовала адрес, и 10 минут спустя мы сидели в машине и ехали сквозь дождь и ночь. Проснувшись, я сперва не понял, где я. Потом увидел Линду и все вспомнил. Я прижался к ней, она открыла глаза, и мы опять занялись любовью, и было так хорошо, так правильно. Я чувствовал это каждой клеткой, что вот мы, она и я. И сказал ей об этом. «Нам с тобой нужно сделать ребенка», — сказал я. «Иначе это будет преступление против природы». Она засмеялась. «Я серьезно», — сказал я. «Я совершенно уверен. И никогда раньше у меня такого чувства не было». Она перестала смеяться и посмотрела на меня. «Ты серьезно?» «Да», — сказал я. «Нет, если у тебя нет такого чувства, тогда все будет как-то по-другому, но, по-моему, мы на одной волне. Такое у меня ощущение». «Неужели это правда?» — сказала она. «Ты лежишь в моей постели и говоришь, что хочешь от меня ребенка». «Да. И ты ведь тоже хочешь?» Она кивнула. «Но я бы ни за что не сказала вслух». Первый раз в жизни я был абсолютно счастлив. Впервые ничто в моей жизни не могло омрачить радость, бурлившую во мне. Мы все время были вместе. Неожиданно вцеплялись друг в друга, где ни попадя, на светофоре, за столиком в ресторане, в автобусе, в парке. Ничего не требовали и не желали, только друг друга. Я чувствовал себя бесконечно свободным, но только когда был с ней. Стоило нам расстаться, я начинал скучать. Это походило на чудо. Нами владели могучие силы, но добрые. Гейр и Кристина говорили, что с нами стало невозможно. Мы не замечаем никого вокруг, кроме самих себя. И сущая правда, не было никакого другого мира, помимо того, который мы вдвоем так внезапно создали. На Мидсоммар мы поехали на Рунмарё. Примечание. Мидсоммар – праздник середины лета. Один из самых популярных в Швеции всенародных праздников отмечается в ближайшую субботу после 19 июня. Конец примечания. Микаэла сняла там домик, и посреди шведской ночи я обнаружил себя хохочущим и горланящим песни, веселый, болтливый дурачок, потому что во всем был смысл. Все казалось значительным. Мир как будто осветили новым прожектором. В Стокгольме мы купались, валялись в парках на траве и читали книги, ходили в рестораны, Было вообще не важно, что мы делали. Важно, что это делали мы. Я читал Гельдерлина, втягивал его стихи в себя как воду, нигде не спотыкался. Все было понятно. Экстаз в стихах вмастил экстазу, который меня переполнял. А над всем этим каждый день, весь июнь, июль, август, жарило солнце. Мы рассказывали друг другу о себе все-все, как делают влюбленные. И хотя мы знали, что так не будет вечно, вечно это кто же выдержит, невозможно вынести столько счастья, мы жили, как будто обо всем этом не догадываясь. Падение было неизбежно. Но нас оно не тревожило. Да и как мы могли всерьез тревожиться, когда все было так потрясающе? Однажды утром я мылся в душе, и вдруг Линда стала звать меня из комнаты. Я пришел, она лежала голая в нашей кровати, приставленной к окну, чтобы было видно небо. «Посмотри», — сказала она. «Видишь это облако?» Я прилег рядом с ней. Небо было голубое и ясное во всю ширь. Никаких облаков, за исключением одного единственного, медленно плывшего в нашу сторону. Оно было похоже на сердце. «Да», — сказал я и поцеловал ей руку. Она засмеялась. «Как же мне хорошо», — сказала она. «Со мной так никогда еще не бывало. Я очень с тобой счастлива. Счастлива-пресчастлива». «И я тоже», — сказал я. Мы на кораблике перебрались в Шхеры, сняли домик рядом с молодежным лагерем. Много часов бродили по острову, зашли глубоко в лес. Пахло соснами и вереском. Вдруг оказались на краю отвесного скального обрыва, и под нами плескало море. Пошли дальше, вышли на луг, остановились посмотреть на коров, а они таращились на нас. Мы хохотали, фотографировались, залезли на дерево и болтали, угнездившись на ветке, как два ребенка. «Однажды», — сказал я, — «мне надо было купить отцу сигареты на заправке. Это пара километров от дома. Лет мне было 7 или 8. Дорога шла через лес. Я мог ее пройти с закрытыми глазами, и до сих пор могу, кстати. Вдруг я услышал шорох в кустах. Остановился посмотреть, а там потрясающая птица с разноцветным оперением. Я такой никогда не видел, какая-то экзотическая, точно из Африки, например, или Азии. Она разбежалась, взлетела и пропала. Ничего подобного я с тех пор не видел. И что это была за птица, так и не знаю». «Правда?» — сказала Линда. «Со мной однажды была ровно такая история. На даче у подружки. Я сидела на дереве, вот как сейчас, и ждала, пока остальные вернутся. Потом мне надоело, я спрыгнула вниз и побрела безо всякой цели, и вдруг увидела потрясающе красивую птицу, прямо фантастика. А больше я ее никогда не видела». «Правда?» «Да». «И все в таком духе. И все не просто так. Жизни наши сплелись вместе. По дороге домой с острова мы говорили о том, как назовем первенца». «Если мальчик», — сказал я, — «то я бы думал о каком-нибудь простом имени. Ула, например. Оно мне вообще нравится. Что скажешь?» «Хорошее и очень норвежское. А это мне нравится». «Ага», — сказал я и посмотрел в окно. Маленькая лодка шла мимо нас, клюя носом. На борту вместо номера было написано «Ула». «Смотри», — сказал я Линде. Она потянулась к окну и посмотрела. «Решено», — сказала она, — «Ула».